Дыхание остановилось, в спину впились десятки ледяных пиявок. Сознание вдруг озарило вспышкой белого света. «Если этот громила схватит мою правую руку, я не дотянусь до оружия. И тогда мне конец. Шестое чувство у этого парня, будь здоров. Уж он-то чувствует, я не та, за кого себя выдаю. И там, в спальне, делала совсем не то, зачем приходила. Он не знает, что именно, но что-то неправильное». Внутренний голос велит ему «задержать, завалить мордой на пол, прижать и вывихнуть плечо, чтобы не рыпалось». Но, к сожалению, это всего лишь внутренний голос. Никаких аргументов. А если потом окажется, что он ошибся, неприятностей будет не расхлебать. И хвостатый сдался. Все равно решение здесь принимает Бонза. В последний момент Верзила сдержался и расслабил плечи. Все стадии его спора с самим собой, а у мамы отследила за какие-то пару секунд. Она вышла в застеленный коврами коридор и, не оглядываясь, зашагала к лифтам походкой человека, которому все на свете до фонаря. Можно было не сомневаться. Хвостатый пристально следил за ней, высунув голову из дверного проема. А у мамы ощущала спиной его взгляд, острый, как нож для разделки тунца. И хотя ее так и подмывало оглянуться, чтобы это проверить, она заставила себя сдержаться. Лишь за углом коридора ей удалось хоть немного сбросить напряжение. Но расслабляться еще рано. Черт его знает, что может случиться дальше. Она подошла к дверям лифта, нажала на кнопку вниз, и все время, пока лифт ехал, она это ушла чуть не целая вечность. Простояла, стискивая рукоять пистолета за спиной, чтобы выстрелить сразу, едва хвостатый выскочит из-за угла. Прежде чем ее успеют схватить, она должна без малейших колебаний уничтожить противника. Или же, не мешкая ни секунды, застрелиться сама. Решить, что правильнее, у нее не получалось. И, наверное, не получится до последнего. Но никто не гнался за ней. В гостиничном коридоре было тихо, как в склепе. «Дзынь!» — разъехались двери лифта, и Аомаме вошла в кабину. Нажала на кнопку «Фойе», дождалась, когда двери закроются, и, покусывая губы, стала следить, как меняются на табло номера этажей. Наконец лифт остановился. Она пересекла огромное фойе, вышла из отеля и села в такси, поджидавшее клиентов у самого выхода. Дождь совсем прекратился, но с машины еще капало так обильно, словно она проехала сквозь водопад. «Станция Синдзюку», — сказала водителю Аомаме. Такси тронулось с места, и когда отель остался за спиной, она шумом выдохнула. А потом закрыла глаза и выкинула все мысли из головы. По крайней мере, в ближайшие полчаса не хотелось думать о чем бы то ни было. Ее сильно мутило. Едкая горечь подступала со дна желудка к самому горлу. Нажав кнопку на двери, Аомаме опустила оконное стекло до половины и набрала в легкие как можно больше сырой вечерней прохлады. Затем откинулась на спинку, несколько раз глубоко вздохнула. Во рту ощущался привкус какой-то дряни, словно внутри у нее что-то разлагается. Она вспомнила о жвачке в кармане джинсов. Достала, развернула, отправила в рот и неторопливо задвигала челюстями. Супермятная. Ностальгический вкус немного успокоил нервы. Гадкий привкус постепенно исчез изо рта. «Ерунда», — сказала она себе, — «ничего у тебя не разлагается. Просто от страха немного съехала крыша». «В любом случае, все закончилось. Больше тебе не придется никого убивать. И главное, ты поступила правильно. Этот подонок заслуживал смерти и получил по заслугам. А кроме того, хоть это и не самое важное, он и сам хотел, чтобы его убили. Я обеспечила человеку спокойный уход из мучительной жизни по его же собственной просьбе. С какой стороны ни смотри, ничего неправильного. Разве что противозаконно». Но сколько Аомаме не уговаривала себя, в душе продолжали копошиться сомнения. Только что она своими руками убила очень необычного человека. Ее пальцы прекрасно помнят, как острое жало инструмента вошло в его шею. Очень необычное ощущение. От этого воспоминания ей стало не по себе. Аомаме поднесла к лицу раскрытые ладони и долго смотрела на них. «Что-то здесь не так. Совсем не так, как всегда. Но что именно не так, в чем ошибка, понятия не имею». Если верить тому, о чем он рассказывал перед смертью, получается, я убила пророка, человека, который принимает и передает глас Божий. Только хозяин этого голоса не Бог, а, скорее всего, Little People. Пророк одновременно выступает царем, а судьба царей — быть убитыми, когда истекает их срок. Стало быть, я — убийца, нанятая судьбой? Убив пророка и царя, я восстановила равновесие добра и зла в этом мире и в результате должна погибнуть сама. Но я все-таки успела заключить сделку, чтобы своей смертью спасти Тенго. Это главное условие моей смерти, если верить тому, что я слышала. Но разве есть хоть малейший повод не верить ему? На религиозного фанатика он не похож, да и перед смертью люди не врут. Но главное, сама его речь звучала как-то очень убедительно, основательно, точно огромный якорь на мощной цепи.